Глава 8. Как перестать попадать в эмоциональные ловушки незрелых родителей? Нам сложно воспринимать родителей как обычных людей, способных совершить ошибку. В детстве мы верим, что наши родители могут все. Подростковый возраст и независимость взрослой жизни ослабляют, но не искореняют эту веру. Поэтому даже если родители не дают нам той любви, которая нам необходима, мы считаем, что они могли бы нам ее дать, если бы захотели. Определенные культурные установки также мешают нам объективно взглянуть на родителей. Вот некоторые примеры того, что многим из нас внушается с детства. Все родители любят своих детей. Родитель — это единственный человек, которому ты можешь доверять. Родитель всегда готов прийти к тебе на помощь. Родителям можно рассказывать все, что угодно. Родители будут любить тебя, несмотря ни на что. Ты всегда можешь вернуться домой. Твои родители хотят для тебя лучшего. Родители знают больше, чем ты. Что бы ни делали родители, они делают это тебе во благо. Однако, если родители были эмоционально незрелыми людьми, многие из этих утверждений могут быть неприменимы к ним. В этой главе я помогу вам понять, что скрывается под вашими детскими надеждами и культурными особенностями. Это даст вам возможность более объективно посмотреть на своих родителей. Вы узнаете о новом способе строить отношения с родителями, не ожидая от них того, чего они не в состоянии вам дать. Вы узнаете, как защищать свои чувства и индивидуальность, общаясь с родителями более нейтрально. Именно такой способ общения им проще выдержать в эмоциональном плане. Но для начала давайте посмотрим на широко распространенную фантазию, которая часто мешает людям относиться к родителям более реалистично. Фантазия о том, что родитель изменится. Среди детей эмоционально незрелых родителей широко распространена фантазия о том, что родители изменятся и, наконец, начнут проявлять любовь к детям, демонстрируя заботу. К сожалению, эгоцентричные родители отказываются исполнять свою роль в исцеляющей фантазии детей. Они ждут, что дети помогут им справиться с их детскими травмами и сосредоточены на своей исцеляющей фантазии. Пытаясь добиться любви от родителей, многие люди скачут вокруг них, как голодные птенцы, стараясь получить хоть крошку позитивной реакции. Во взрослом возрасте такие люди часто осваивают разные навыки здорового общения и надеются, что эти навыки помогут им улучшить отношения с родителями. Они думают, что теперь у них есть необходимые техники, которые позволят им наладить приносящее удовлетворение взаимодействие с родителями. История Энни. Мать Энни, женщина по имени Бетти, с сильными религиозными убеждениями, всегда была эмоционально нечувствительной, а ее обращение с дочерью находилось на грани физического и эмоционального насилия. Хотя Энни долго терпела это, чаша ее терпения переполнилась, когда Бетти оскорбила ее в присутствии коллег во время церемонии награждения на работе. Чувства Энни были глубоко задеты, и ей было неловко перед друзьями. Оскорбление было настолько очевидным, что Энни была уверена: мать не сможет отрицать абсолютную неуместность своего замечания, как она делала обычно. Но Бетти отказывалась брать ответственность за свои слова, холодно отрицая проблематичность собственного поведения. В течение нескольких дней Энни пыталась объяснить Бетти, как сильно та ее обидела. В конце концов, она написала матери письмо, в котором рассказывала о своих чувствах и просила обсудить сложившуюся ситуацию. Энни много думала над этим письмом и подробно описала свои эмоции в надежде, что Бетти поймет, что была неправа, и пожалеет, что была такой бесчувственной все эти годы. Однако Бетти никак не отреагировала на письмо. Между женщинами повисла пустота, и у Энни сложилось впечатление, что матери нет никакого дела до этой ситуации. «Я хочу сказать ей, что я ее дочь», — плакала Энни. «Убийцы убивают людей, но их матери продолжают их любить. Мы семья. Она моя мама. Почему же она так себя ведет?» Энни не в первый раз пыталась достучаться до Бетти в эмоциональном плане. После начала терапии Энни пыталась выразить свои чувства и здраво разобраться каждый раз, когда ее родители вели себя с ней плохо или неуважительно. Хотя Бетти постоянно игнорировала попытки Энни наладить отношения, она поддерживала с дочерью контакт, чтобы иметь возможность видеть трех своих маленьких внуков. Но в этот раз все было по-другому. «Я никак не могу смириться с тем, что я ничего не получила в ответ, даже гнева», — сказала Энни. «Все, что мне нужно, это хоть какая-то реакция, показывающая, что ей не все равно, даже если мое письмо ее только разозлило». Энни была не только обижена, она была в недоумении. Хотя Бетти отказалась отвечать на письмо дочери, Энни знала, что ее мать умеет общаться и быть доброй и щедрой к другим людям. Энни понимала, что отношения с этими людьми были более поверхностными, но это знание не помогало ей справиться со своими чувствами. «Должно же у нее быть хоть какое-то естественное желание помириться со мной. Как-то признать, что она была неправа, или, может быть, даже передать что-то через отца». Лицо Энни отражало горе и непонимание. Энни горевала из-за того, что ее мать не была в состоянии обеспечить ей эмоциональную поддержку, и проработка этих чувств могла занять много времени. Однако она также понимала, что ее требования только ухудшают ситуацию, и эту проблему тоже было важно решить. Энни не понимала, что происходит. Она делала все, чтобы наладить отношения, ясно озвучивала свою позицию, уважительно формулировала просьбы и была эмоционально честна. Она не понимала, как можно решить проблему, не обсуждая ее. «Энни», — сказала я ей, — «ты делаешь все правильно, пытаясь наладить общение с мамой. Тебе хочется с ней эмоциональной близости, что вполне логично. Но мне кажется, она просто не может этого выдержать. Ты воспринимаешь это как попытку наладить отношения, но твоя мама может воспринимать это как угрозу своему равновесию». В конце концов, она жила так много лет. Она не может справиться с твоей открытостью и честностью. Представь, что твоя мама боится змей. Ты пытаешься положить ей на колени большую толстую змею. Она не может этого выдержать, вне зависимости от того, насколько важное значение придаешь этому ты. Для эмоциональной близости был необходим уровень эмоциональной зрелости, которым мать Энни просто не обладала. Но из-за молчания Бетти Энни чувствовала себя заложником эмоций. Она не могла успокоиться, пока мать не была ей довольна. Я сказала Энни, что единственный способ сделать, чтобы Бетти вновь начала с ней общаться, перестать говорить о ее проступке и боли, которую он причинил. Энни было необходимо понять, как она может двигаться вперед без участия матери. Это единственное, что работает с родителями, которые боятся эмоциональной близости. Я объяснила, что она может иметь отношения с матерью, но это будут не те отношения, к которым она стремится. Лучшим вариантом для нее было сознательно управлять их взаимодействием, а не искать эмоциональной близости. Энни приняла мой совет, но по-прежнему была в замешательстве. Она помнила, как тяжело приходилось Бетти, когда к ним в гости приходила ее собственная мать, которая также отвергала дочь. Бетти так остро воспринимала отсутствие любви в своих отношениях с матерью, что после ее ухода всегда рыдала, и ее было некому утешить, кроме маленькой Энни. «Как же она может теперь поступать так со своей дочерью?» – спрашивала Энни. «Ей же должно быть неприятно причинять боль своему ребенку, ведь она сама так страдала». Замечание Энни было справедливо, но Бетти просто передавала свою травму ребенку, как и все люди, которые подавляют боль, корни которой уходят в детство. Энни так хотелось заслужить одобрение матери, что она перестала оценивать их отношения. Она никогда не задавалась вопросом, нравится ли ей быть рядом с Бетти. Налаживание новых отношений. Оставшаяся часть этой главы посвящена тому, как взаимодействовать с эмоционально незрелым родителем и любым другим человеком, изменив свои ожидания и заменив реактивность наблюдения. Три основных подхода помогут нам перестать вновь и вновь попадать в ловушку эмоциональной незрелости ваших родителей. Отстраненное наблюдение, осознание уровня зрелости и отказ от вашего старого ролевого «я». Отстраненное наблюдение. Первый шаг к получению эмоциональной свободы – это понимание того, был ли кто-то из ваших родителей эмоционально незрелым. Поскольку вы все еще читаете эту книгу, вы, скорее всего, решили, что, по крайней мере, один из ваших родителей подходит под определение эмоционально незрелого человека. Такой родитель наверняка никогда не сможет соответствовать вашим представлениям о любящем родителе. Единственная достижимая цель в этом случае – действовать исходя из вашей истинной природы, а не роли, которая помогает угодить родителю. Вы не можете заслужить его одобрение, но можете спасти себя. Своим пониманием, как это работает, я обязана семейному терапевту Мюррею Боуэну, разработавшему теорию семейных систем. Эта теория описывает, как эмоционально незрелые родители поддерживают отношения слияния, отказываясь видеть в детях отдельных личностей. Напомню, что слияние происходит, когда родитель не уважает границы ребенка, проецирует на него свои неразрешенные проблемы и слишком активно вмешивается в его дела. В семьях, где доминируют эмоционально незрелые люди, слиянию и следованию определенным ролям придается большое значение, поскольку это помогает поддерживать близость в семье. Конечно, в таких семьях отсутствует искреннее общение и настоящая эмоциональная близость. Ничьё истинное «я» не получает признания. Более того, в семье, где царят отношения слияния, если у тебя возникает проблема с кем-либо, ты обсуждаешь этого человека с другими членами семьи, вместо того, чтобы поговорить с ним напрямую. Боуэн называл такой подход «триангуляцией» и писал, что слияние – это клей, который удерживает членов таких семей вместе. Боуэн также исследовал возможные способы выхода из такой ситуации, по крайней мере для некоторых членов семьи. Он выяснил, что наблюдение и эмоциональное отстранение могут обеспечить людям возможность занять положение вне семейной системы. Когда люди занимают позицию нейтрального наблюдения, поведение других не может их задеть или заманить в эмоциональную ловушку. Как занять позицию наблюдателя? Общаясь с эмоционально незрелыми людьми, вы будете чувствовать себя увереннее, если откажетесь от эмоциональной реактивности и займете позицию спокойного, рационального наблюдателя. Для начала успокойтесь и настройтесь на отстраненное наблюдение. Есть несколько способов сделать это. Например, можно медленно дышать, считая вдохи и выдохи, напрягать и расслаблять определенные группы мышц в определенной последовательности или представлять успокаивающие образы. Далее ваша задача заключается в том, чтобы поддерживать эмоциональную отстраненность и наблюдать за поведением окружающих, как это делал бы ученый. Представьте, что вы проводите антропологическое полевое исследование. Как бы вы описали выражение лиц окружающих вас людей? О чем говорит язык их тела? Как звучит их голос, спокойно или напряженно? Насколько они восприимчивы к происходящему? Как реагируют на ваши попытки наладить контакт? Что чувствуете вы сами? Вы видите проявления эмоциональной незрелости, описанные в главах 2 и 3. Если вы наблюдаете за родителем или другими близкими и чувствуете, что вас охватывают эмоции, ваш стресс является признаком активности исцеляющей фантазии. Вы вновь вернулись к убеждению, что не сможете чувствовать себя хорошо без их одобрения. Если вы начнете думать, что сможете заставить другого измениться, вы почувствуете слабость, уязвимость, тревогу и эмоциональную зависимость. Это чрезвычайно неприятное ощущение слабости является сигналом, что вам необходимо перестать эмоционально реагировать на ситуацию и вернуться в режим наблюдения. Если вы почувствуете, что вовлекаетесь в ситуацию на эмоциональном уровне, мысленно повторяйте «Отстранись, отстранись, отстранись». Сосредоточьте внимание на сознательном описании другого человека своими словами, молча, про себя. Во время неприятного взаимодействия такой мысленный рассказ поможет вам найти равновесие и опору. Попытка подобрать точные слова для описания переключает энергию вашего мозга с эмоционального реагирования. Точно так же можно взять под контроль собственные эмоциональные реакции. Мысленное обозначение своих чувств поможет вам стать объективнее и успокоиться. Если другой человек по-прежнему вызывает у вас эмоциональный отклик, найдите предлог, чтобы физически отдалиться от него. Сходите в ванную, поиграйте с домашним питомцем, сходите погулять, Отправляйтесь на пробежку или по делам. Посмотрите в окно и обратите внимание на красоту природы. Если вы разговариваете по телефону, найдите повод закончить разговор и скажите, что будете рады поговорить в следующий раз. Используйте любой предлог, чтобы получить немного времени и восстановить свой отстраненный настрой наблюдателя. Как видите, быть наблюдателем — это не пассивная роль. Это весьма активный процесс. Это также самый верный путь выхода из эмоционального слияния. Практикуя наблюдение, вы станете сильнее и обретете уверенность в своей способности понимать, что происходит на самом деле. Особенно теперь, когда вы лучше знаете, что представляет собой эмоциональная незрелость. Вам больше не нужно быть расстроенным беспомощным ребенком, подвергающимся критическим нападкам со стороны родителя. Ваш ясный ум и отношение наблюдателя помогут вам сохранить силу, что бы ни делал другой человек. Разница между связью и отношениями. Наблюдение позволяет вам поддерживать связь с родителями или другими близкими, не попадая в ловушку их эмоциональных тактик и ожиданий по поводу того, какими вы должны быть. Связь отличается от отношений. В связи присутствует общение, но нет цели произвести дающий удовлетворение эмоциональный обмен. Вы поддерживаете контакт, обращаетесь с другими так, как вам нужно, и взаимодействуете с ними приемлемым для вас образом, не выходя за границы своей зоны комфорта. Настоящие отношения, напротив, подразумевают открытость и установление эмоциональной взаимосвязи. Если пытаться делать это с эмоционально незрелыми людьми, вы будете чувствовать фрустрацию и обесценивание. Как только вы начнете ждать от таких людей понимания на эмоциональном уровне, вы потеряете внутренний баланс. Имея дело с эмоционально незрелыми людьми, разумно стремиться к налаживанию простых связей. Вы сможете построить настоящие отношения с теми, кто может дать вам что-то взамен. Осознание уровня зрелости. Научившись действовать из позиции наблюдателя, вместо того, чтобы пытаться построить отношения, вы можете переключить свое внимание на осознание уровня зрелости. Этот подход подарит вам эмоциональную свободу от болезненных отношений, поскольку позволяет принимать в расчет уровень эмоциональной зрелости других людей. Оценка возможного уровня эмоциональной зрелости людей, с которыми вы имеете дело, — один из лучших способов позаботиться о себе в ходе любого взаимодействия. Определив уровень эмоциональной зрелости человека, вы сможете лучше понимать и предсказывать его реакции. Если вы видите, что человек демонстрирует признаки эмоциональной незрелости, описанные в главах 2 и 3, есть три способа установить с ним связь, сохранив свой душевный покой. Первое. Высказаться и отпустить. Второе. Сосредоточиться на результате, а не на отношениях. Третье. Управлять, а не вовлекаться. Высказаться и отпустить. Скажите человеку то, что хотите сказать, со всем спокойствием и непредубежденностью, на которые вы способны, и не пытайтесь контролировать результат. Открыто скажите о своих чувствах или желаниях и радуйтесь акту самовыражения, но погасите в себе потребность быть услышанным другим человеком или изменить его. Вы не можете заставить другого сочувствовать вам или понять вас. Смысл заключается в том, чтобы быть довольным собой из-за возможности попрактиковаться в том, что я называю ясным личным общением. Другие могут отреагировать на него так или не так, как вам бы хотелось, но это не имеет значения. Важно, что вы смогли выразить свои истинные мысли и чувства и сделали это спокойно и понятно. Эта цель вполне достижима и находится в сфере вашего контроля. Сосредоточиться на результате, а не на отношениях. Спросите себя, что на самом деле вы хотите получить от человека в вашем взаимодействии. Будьте честны с собой. Если это ваш родитель, вы хотите, чтобы он выслушал вас, понял вас, пожалел о своем поведении, извинился перед вами, возместил ущерб? Если ваша цель предполагает проявление эмпатии или изменение отношения вашего родителя, сейчас же остановитесь и придумайте другую цель, конкретную и достижимую. Помните, Вы не можете ожидать, что незрелые, боящиеся эмоций люди вдруг изменятся. Однако вы можете поставить перед собой определенную цель для взаимодействия с ними. Определите конкретный результат, которого вы хотите добиться, и сделайте его вашей целью. Вот несколько примеров. Я расскажу маме о своих мыслях и чувствах, несмотря на то, что я нервничаю. Я скажу родителям, что не приеду на Рождество. Я попрошу отца вежливо разговаривать с моими детьми. Вашей целью может быть выражение чувств. Эта цель достижима, потому что вы можете попросить другого человека выслушать вас, хотя вам не под силу заставить его понять вас. Ваша цель также может быть совсем простой. Например, вам нужно решить, где пройдет праздничный семейный ужин по случаю Дня Благодарения. Главное всегда знать, чего вы хотите добиться, начиная общение. Я хочу прояснить кое-что. Вам необходимо сосредоточиться на результате, а не на отношениях. Как только вы переключите внимание на отношения и попытаетесь улучшить их на эмоциональном уровне, общение с эмоционально незрелым человеком испортится. У него сработает защитный механизм эмоциональной регрессии, и он попытается контролировать вас, чтобы вы перестали расстраивать его. Сосредотачиваясь на конкретном вопросе или результате, вы имеете больше шансов взаимодействовать со взрослой частью этого человека. Конечно, имея дело с человеком, способным на эмпатию, обращать внимание на эмоциональные проблемы в отношениях является здоровым выбором. С эмоционально зрелыми людьми вы можете честно говорить о своих чувствах, и они также будут делиться с вами своими чувствами и мыслями. Если оба участника общения обладают достаточным уровнем эмоциональной зрелости, такое ясное и личное общение поможет им лучше узнать друг друга и ощутить эмоциональную наполненность. Управлять, а не вовлекаться. Вместо того, чтобы эмоционально вовлекаться в общение с незрелыми людьми, поставьте перед собой цель управлять вашим взаимодействием, в том числе определять его длительность и темы для обсуждения. Возможно, вам придется несколько раз направлять диалог в нужное русло. Мягко уходите от попыток сменить тему или заманить вас в эмоциональную ловушку. Ведите себя вежливо, но будьте готовы поднимать вопрос столько раз, сколько необходимо для получения четкого ответа. У эмоционально незрелых людей нет работающей стратегии, чтобы противостоять настойчивости другого человека. Их попытки отвлечь вас и избежать разговора в конечном итоге прекратятся, если вы будете задавать один и тот же вопрос. Помните о необходимости управлять своими эмоциями с помощью наблюдения и мысленного проговаривания чувств. Это поможет вам не реагировать на поведение другого человека. Распространенные сомнения об использовании подхода, основанного на осознании уровня зрелости. У людей, которые впервые слышат об этом подходе, есть определенные опасения, связанные с его использованием, особенно если речь идет об отношениях с родителями. Вот несколько наиболее распространенных опасений с ответом на каждое из них. Опасения. Этот способ поддержания отношений с родителями кажется очень холодным и вряд ли принесет удовлетворение. Я не хочу думать каждую секунду, находясь рядом с ними. Ответ. Если все идет хорошо, вам не нужно использовать этот подход. Однако, если вас охватывают эмоции, вы чувствуете гнев или разочарование, лучше переключиться в режим наблюдения и управления взаимодействием. Это не проявление холодности, это то, что помогает вам поддерживать эмоциональный баланс. Опасения. Я чувствую себя неискренним или неискренней и испытываю вину, если мысленно держусь на расстоянии от родителей. Я хочу быть с ними открытым или открытой и естественным или естественной. Ответ. Сознательное наблюдение не означает, что вы ведете себя неискренне или обманываете кого-то. Это означает, что вы даете себе возможность не втягиваться в водоворот реакций, которые делают всем только хуже. Взрослые люди умеют думать как отдельные личности, даже общаясь с другими. Иметь четкое самосознание не значит предавать родителей. Опасения. Конечно, здорово предлагать не выходить из себя рядом с родителями, Но вы не знаете, какими жестокими манипуляторами могут быть мои родители. Я не в состоянии справиться с интенсивностью их реакций. Ответ. Всем нам бывает трудно справиться с эмоциями другого человека. Этот феномен известен как эмоциональное заражение. Однако вы будете чувствовать себя в большей безопасности, если примете решение наблюдать за тем, что происходит, вместо того, чтобы позволить событиям полностью захватить вас. Даже поверхностное наблюдение поможет вам справиться с давлением, которое возникает, когда вы ощущаете стресс другого человека. Это его стресс, а не ваш. Вы можете ощущать его в некоторой степени, но вам не обязательно чувствовать все так же глубоко, как он. Опасения. Мои родители всегда обращались со мной хорошо. Они оплачивали мое образование и одалживали мне деньги. Считать их эмоционально незрелыми – неуважение. Мне кажется неправильным так думать о них. Ответ. Наши мысли не бывают правильными или неправильными. Честно признаваясь себе в эмоциональных ограничениях родителей, вы не проявляете к ним неуважения. Для того, чтобы быть эмоционально зрелым взрослым, вы должны позволить себе наблюдать за людьми и давать им мысленную оценку. Иметь собственное мнение не значит быть предателем. Вы можете уважать своих родителей за все, что они вам дали, но вы не обязаны притворяться, что у них нет человеческих слабостей. Как вы узнали из главы 2, удовлетворение физических и финансовых потребностей детей – это не то же самое, что удовлетворение их эмоциональных потребностей. Например, если вам нужен был кто-то, кто мог бы выслушать вас, обеспечив важнейшую эмоциональную связь, получение денег или хорошего образования могло отвлечь вас от этой потребности, но это бы никак не помогло удовлетворить ее. Опасения. Как же мне сохранять спокойствие и наблюдать, если мои родители вызывают у меня чувство вины? Ответ. Сосредоточьтесь на дыхании. Нет необходимости испытывать чувство вины прямо сейчас. Наблюдайте за тем, что происходит, и подробно описывайте это про себя. Мысленное описание событий помогает перенести активность из эмоциональных центров мозга в его более объективные, логические зоны. Есть еще одна стратегия — считать. Сколько секунд ваш родитель говорил в прошлый раз? Вы можете посмотреть на часы и решить, сколько еще вы готовы слушать. Когда это время истечет, вежливо прервите его и скажите, что вам пора идти. Скажите, что у вас дела, и закончите общение. Вы также можете по-доброму разговаривать с собой. Нет причин, чтобы чувствовать себя виноватой. Они пытаются переложить свои чувства на меня. Я не сделала ничего плохого. У меня есть право на собственное мнение. Постарайтесь напомнить себе, что ваши родители пытаются отвлечь вас и что общение с ними напоминает общение с расстроенным ребенком. Если оставаться спокойными и сконцентрироваться на желаемом результате, вместо того, чтобы поддаваться эмоциям, все неприятное скоро закончится. Опасения. Я могу тренировать эти навыки в спокойном состоянии, когда нахожусь один или одна, но как только родители начинают критиковать меня, я обо всем забываю. Я нервничаю, как спортсмен перед олимпийским забегом. Как мне научиться быть достаточно спокойным или спокойной, чтобы наблюдать за родителями или управлять нашим общением? Ответ. Как бы ни нервничал спортсмен перед олимпийским забегом, он точно старается сделать все, чтобы успокоиться. В спортивной психологии большое внимание уделяется умению расслабляться в стрессовых ситуациях. Ваша цель – нервничать чуть меньше, чем обычно, сосредоточившись на желаемом результате. Это не олимпийский забег. Нет никакого давления, потому что вы больше не пытаетесь добиться чего-то. Вам не нужны негативные эмоции ваших родителей. Речь не о победе или поражении. Речь о том, чтобы перестать реагировать на эмоциональное заражение ваших родителей. Опасения. Я так беспокоюсь о родителях. Они всегда чем-то недовольны. Я просто хочу сделать так, чтобы им стало лучше. Ответ. Вы не можете. Вы наверняка заметили, что бы вы ни делали, счастья ваших родителей хватает ненадолго. То, что они жалуются, не значит, что их цель – почувствовать себя лучше. Это ваша интерпретация. Обращайтесь с ними хорошо, но не нужно ради них лезть из кожи вон. Их исцеляющая фантазия и ролевые «я» могут заставлять их много страдать и жаловаться. Вам не нужно отказываться от своего пути ради того, чтобы подталкивать их к счастью. Если вы так поступите, они, скорее всего, станут еще более трудными и неприятными. Продолжение истории Энни. После месяцев упрямого молчания матери, Энни решила попробовать подход, основанный на осознании уровня зрелости. Она пригласила родителей посмотреть вместе с ней футбольный матч, в котором участвовали ее сыновья. Именно столько, по мнению Энни, она смогла оставаться объективной и держать под контролем эмоции. Желаемым результатом для нее была встреча без излишней драмы. Она просто хотела установить контакт с родителями. Вместо того, чтобы пытаться общаться с Бетти с открытым сердцем, Энни заняла позицию нейтрального наблюдателя, вела себя вежливо, но не ожидала особого тепла от матери. Родители опоздали, как обычно, но Энни вежливо поприветствовала их, сказав «Привет, я рада, что вы пришли». Энни обняла Бетти и предложила ей перекусить. Бетти выглядела расстроенной и на эмоциях, стараясь занять ведущую роль во взаимодействии. «Я не стала признавать и подпитывать такое поведение», — сказала мне Энни. Энни смогла отпустить свои попытки установить эмоциональную близость с Бетти, потому что теперь она понимала, что эмоции Бетти, скорее всего, связаны с ней самой и не говорят о желании общаться с Энни. Бетти и в самом деле очень мало разговаривала с Энни во время игры. Когда все покидали трибуны, Бетти выглядела так, будто сейчас заплачет, но не заговорила с дочерью. Энни была морально готова к этому и не стала раздражаться, просто наблюдала, как Бетти избегает искреннего общения и ведет себя как пострадавшая сторона. Позднее Энни подытожила этот опыт с матерью, сказав: «Я наконец начинаю понимать, что моя мать именно такая. Это ее личность. Дело не во мне. Я рада, что не втянулась в историю, будто ее обидели. Я горжусь собой, что могла отделить ее поведение от своего чувства значимости». В день рождения Бетти Энни звонила ей и оставила несколько сообщений, но не пригласила мать в гости. Энни была довольна, что делала ровно столько, сколько могла с эмоциональной точки зрения. Она не стала делать проблему из того, что Бетти ей не перезвонила. Когда через несколько дней Энни наконец дозвонилась до Бетти, та была немногословна и держалась холодно и сдержанно. Энни действовала открыто и сказала: «Я удивилась, что ты мне не перезвонила. Ты получила мои сообщения?» Когда Бетти ответила утвердительно, но холодно, не поблагодарив, Энни решила закончить разговор и сказала: «Нужно будет как-нибудь увидеться, мам. Почему бы тебе не позвонить мне? Мы договоримся о встрече». После этого разговора Энни чувствовала себя более свободной в эмоциональном плане. Она больше не была одержима тем, что мать отвергла ее. Она смогла общаться с Бетти как взрослый со взрослым, а не играть старую роль открытой маленькой девочки, которая надеялась когда-нибудь обрести любовь своей вечно недовольной матери. Во время нашей следующей встречи она сказала: «Я больше не чувствую, что сделала что-то не так. Мне грустно, что у этих важных для меня отношений, за которые я столько боролась, не будет хорошего конца. Но тот факт, что мне не удалось получить реакцию от моей матери, не делает меня хуже. Это просто еще один показатель, что она не может иметь со мной близкие отношения. Даже если моя теплота так сильно ее отпугивает, я не могу ее выключить. Я не хочу выключать мою теплоту». Отказ от старого ролевого «я». Способность отойти и наблюдать не только за родителями, но и за своим ролевым «я» — это начало эмоциональной свободы. Когда вы видите, как вы застреваете в ролевом «я» и пытаетесь реализовать свою исцеляющую фантазию, вы можете принять решение действовать по-другому. История Рошель. Мать Рошель была очень требовательной женщиной, которая считала, что дочь всегда должна быть в ее распоряжении. Рошель сказала: «Мне казалось, что мне может быть хорошо, только если моя мать изменится и признает меня». Но когда Рошель решила понаблюдать за проявлениями эмоциональной незрелости матери, а не обижаться на нее по привычке, она почувствовала значительные перемены. «Впервые в жизни я видела ее поведение в истинном свете. Я не чувствовала гнева или разочарования, как раньше, когда мне казалось, что я должна заставить ее признать меня. Поскольку Рошель работала над тем, чтобы научиться признавать саму себя и свои настоящие чувства по отношению к матери, ей больше не казалось, что она должна играть определенную роль или реализовывать исцеляющую фантазию матери, окружая ее своим вниманием. Я больше не чувствую необходимости немедленно начать решать ее проблемы и быть для нее хорошей дочерью. Я не должна решать ее проблемы. Теперь Рошель звонит своей матери, когда ей этого хочется, и считает себя вправе отвечать отказом на ее просьбы. И поскольку она не чувствует себя обязанной играть роль покорной дочери, Рошель чувствует себя рядом с мамой менее напряженно. Контроль над своими мыслями и чувствами. Главная цель любого взаимодействия с родителем или любым другим эмоционально незрелым человеком — держать свои мысли и чувства под контролем. Для этого вам нужно придерживаться позиции наблюдателя и обращать внимание на то, что чувствуете вы и как ведет себя другой человек. Действуя таким образом, вы сможете поступать так, как считаете нужным, и не заражаться чужими эмоциями. При общении с родителями сосредоточенность на конкретном желаемом результате взаимодействия поможет вам сохранять объективность и быть наблюдателем вне зависимости от их поведения. Это позволит вам опираться на логическую часть мозга, чтобы не свалиться в эмоции или реакцию «бей или беги». Таким образом, сконцентрированность на цели взаимодействия помогает вам оставаться верными своему истинному «я», несмотря на старые роли и исцеляющие фантазии. Новая открытость и осторожность. Мюррей Боуэн писал, что по мере того, как ребенок становится отдельной личностью, эмоционально незрелый родитель рефлекторно пытается сделать что-то, чтобы вновь втянуть его в отношения слияния. Если ребенок не проглатывает наживку, родители могут начать общаться с ним более искренне. Я советую проявлять осторожность, если в ответ на ваше общение из позиции наблюдателя с четким осознанием цели взаимодействия ваши родители вдруг начнут демонстрировать нехарактерную для них искренность. Если они станут вести себя с вами более уважительно или чуть более открыто, вы можете вновь поддаться искушению и поверить в свою исцеляющую фантазию. Они наконец-то дадут мне то, что нужно. Осторожно. Ваш внутренний ребенок всегда надеется, что родители изменятся и предложат то, чего вы так давно ждете. Однако ваша задача — продолжать смотреть на все с позиции наблюдателя и общаться с родителями как отдельный независимый взрослый. Сейчас вы хотите общаться с ними на равных, а не воссоздавать динамику своих детско-родительских отношений, правда? Если вы позволите себе поддаться влиянию старых детских надежд, вся открытость ваших родителей, скорее всего, мгновенно испарится, потому что вы перестанете казаться им безопасными. Помните о том, что ваши родители боятся эмоций и не в состоянии переносить настоящую близость. Если вы начнете вести себя более открыто, они закроются, попытаются вывести вас из равновесия и захотят вернуть под свой контроль. Это единственный способ защиты от уязвимости, которая приходит с излишней близостью, известной таким людям. В конечном итоге общая динамика отношений остается прежней. Эмоциональная доступность ваших родителей находится в обратной зависимости от того, насколько остро вы ощущаете свою потребность в них. Вы будете казаться родителям безопасным, только общаясь с ними как взрослый объективный человек. К сожалению, реальность такова, что эмоциональные потребности вашего внутреннего ребенка приводят ваших родителей в ужас. Общаясь с ними, наблюдайте за тем, что происходит здесь и сейчас, и ведите себя в соответствии со своей истинной природой. Ваше истинное «я» хорошо знакомо со всеми участниками общения и реальной ситуации, поэтому оно в состоянии выбирать именно ту реакцию, которая требуется. Однако для этого вам необходимо сохранять объективность и наблюдательность, в основе которых лежит ваша личность. Резюме. Зависимость от родителей в раннем возрасте заставляет нас искать их любовь и внимание. Однако нам следует отступить от наших детских ролей, если мы не хотим вновь и вновь играть их в наших взрослых взаимоотношениях. Подход, основанный на осознании уровня зрелости, поможет вам более эффективно общаться с эмоционально незрелым родителем или любым другим эгоцентричным человеком со сложным характером. Вы добьетесь лучших результатов, если сможете установить нейтральную связь с родителем, а не пытаться наладить с ними отношения. Во-первых, вам необходимо оценить уровень зрелости своего родителя и подходить к вашему общению с позиции наблюдателя, концентрируя свое внимание на мыслях, а не на эмоциональных реакциях. Затем вы можете использовать три шага подхода, основанного на осознании уровня зрелости. Высказаться и отпустить. Сосредоточиться на результате, а не на отношениях. Управлять взаимодействием, не вовлекаясь эмоционально. В следующей главе мы исследуем путь к свободе от старых моделей детско-родительских отношений. Вы узнаете, как это приятно – отказаться от старых моделей взаимодействия, которые разрушали вашу жизнь.